Глава 21. Фотографии. Через несколько дней после того, как Отто допрашивали французы, его привели в кабинет Глоя, где за столом сидел генерал Бродерик с каменным лицом, а глаза Глоя, стоявшего за его спиной, победно сияли. «Вы думаете, что если ничего не сказали английской, германской, итальянской и французской разведкам, то ничего не расскажете нам?» — унылым голосом спросил Бродерик. «Я рассказал уже все, что мог, господин генерал, и мне по-прежнему не дают нормально спать, нормально есть и нормально курить», — не менее усталым голосом ответил Отто. У него было больше оснований для усталости, чем у Бродерика. «По-настоящему вас еще никто не пытал. Вижу, вы совсем не дорожите своим здоровьем. Посмотрите, на кого вы похожи, и подумайте, сколько протянете», — напомнил Бродерик почти с жалостью. «Думаю, что протяну недолго, и потому снова требую вызвать консула Германии», — вздохнул Отто. Он давно не видел свое лицо в зеркале, но понимал, что выглядит так же, как и чувствует себя. Руки и ноги похудели настолько, что болтались в наручниках и кандалах, когда его водили из камеры на допрос и в пыточную. Бродерик открыл папку и положил перед Отто фотографию его покойной жены. «Посмотрите, вам знакома эта женщина?» «Нет, не знакома», — ответил Отто ровным голосом, хотя внутри у него все сжалось. Это фото он делал сам, когда дети были еще маленькими. Он очень любил это фото. Жена смеялась на нем, чуть прищурив глаза, и отводила рукой волосы с виска. Но как оно попало сюда? Бродерик усмехнулся, убрал фото жены, точно так же положил перед Отто его фотографию в молодости, в знакомом костюме, на знакомом фоне, и делано усталым голосом спросил. «Может быть, вы не знаете и этого мужчину?» Отто посмотрел на фотографию и мгновенно, так что Бродерик не успел среагировать, перевернул ее. На обороте фото была подпись «А.М. Козлов». Бродерик хотел опередить его, но не успел и заорал. «Полковник Глой, почему арестованный не в наручниках?» «Но вы сами приказали», — развел руками Глой. «Вы идиот, Глой!» — еще громче заорал Бродерик и треснул кулаком по столу так, как, видимо, хотел бы треснуть по физиономии Отто или Глоя. После этого вскочил, прошелся по кабинету, приблизился к Отто, наклонился и с ненавистью заглянул в глаза. «Ну что вы скажете теперь? Молчать больше нет смысла!» «Согласен», — кивнул Отто. «Я советский офицер, советский разведчик Алексей Козлов. Это вы как-то узнали, но больше не узнаете ничего, что бы вы со мной ни сделали». И превратился в Алексея Козлова, о чем долгие годы не давал себе права даже подумать. «Вы нас недооцениваете, господин Козлов. Для нас это дело чести». Бродерик посмотрел на него, как альпинист на вершину, которую решил покорить, чего бы ему это ни стоило, и закричал. «Охрана! Увести!» Было понятно, что они с Глоем безумно обрадовались, но при этом растерялись так сильно, что не понимали, как допрашивать дальше. Алексей семенил по коридору, гремя кандалами, получая тычки от охранников, и думал, что теперь будет полегче. Он, по крайней мере, сможет быть самим собой, если еще не забыл, как это делается. Стать самим собой в подобной ситуации было важно потому, что из всех инструментов восстановления у него оставалась только память. Готовя в нелегалы, его учили многому, в том числе и тому, что лучшей психотерапией является восстановление в памяти эпизодов собственной биографии и выстраивание их по порядку. Но откуда у Бродерика и Глоя его фотография в молодости? Откуда известно, что он Алексей Козлов? Ведь у него не было ни одного прокола. Он детально помнит, как приехал в Камерино, как пил мятный ликер и болтал с неграмотным Антонио, влюбленным в русскую Татьяну из кинофильма «Из России с любовью». Как дошел до развалин церкви, сфотографировал их, вошел внутрь, присел на груду кирпичей, вытряхнул из ботинка камешек, протянул руку, ощутил шероховатость камня и гладкость маленького контейнера с шифровкой. Поставить камеру, способную зафиксировать его руку, тянущуюся под кирпичи, нереально. Тогда, выйдя из церкви, он обошел церковный двор сзади, достал из кармана кусочек мела и сделал внизу стены метку, после чего выбросил мел. Этого тоже не мог никто видеть, вокруг не было ни души, и метка не выделялась среди трещин стены. Шифровку он уничтожил по инструкции. Задание предполагало поиск иголки в стоге сена, и он решил начать с Малави, потому что в Блантайре все белые были сконцентрированы в одном месте, и пропускать их через фильтр беседы было проще, чем в ЮАР. Тиана оказалась седьмой, отреагировавшей на наживку разговора о ядерном оружии. То, что она была женщиной, облегчало задачу. Алексей умел влюбить в себя женщину. Но то, что она была вдовой после катастрофы, усложняло задачу, потому что Алексей не знал, что делать после того, как влюбил ее в себя. По типу Тиана была хрупкой и трогательной, а ему нравились более витальные женщины. Алексея раздражало, что, пройдя через горнило западной феминистской революции, она вернулась на родину кисейной барышней. Наверное, из-за сходства имен невольно сравнивал ее с покойной женой Татьяной, фотография которой загадочным образом оказалась у разведки ЮАР. Татьяна, конечно, была профессионально подготовленной разведчицей-нелегалкой, но и до подготовки она была иной по сути. Не просто коня на скаку остановит, а человеком, отвечающим за свою судьбу и судьбу близких до последнего вздоха. Не домашние курицы, вешающиеся на мужчину вместе со своими проблемами. Кроме того, Тиана была отвратительной расисткой, а Алексей ненавидел расистов. Итак, знакомство с Тианой, ее дернувшееся лицо после беседы о ядерной бомбе задолго до дня, когда в клуб ворвались повстанцы. Потом Алексей, точнее Отто, швырнул ее за барную стойку и закрыл собственным телом. Приковать ее внимание к себе между первым и вторым было делом техники, тем более что Тиана выглядела как женщина на охоте и реагировала на любой восхищенный взгляд. Такие женщины теряют голову после двух букетов и двух часов выслушивания их болтовни с сочувствующим лицом. Алкоголик Уго, но он никак не мог распознать в Отто разведчика и настолько навязчиво хвастался ратными подвигами, что мог быть кем угодно, кроме осведомителя. Да и денежная работа у Отто была ему нужна позарез. Старый Джон? Ни в коем случае. Джон полюбил Отто как сына и был в ужасе от его ареста. Дружба с Джоном началась после того, как в рассуждениях о филателии тот намекнул, что в прошлом был связан с секретными службами. Фотография мужа Тианы, наблюдавшего вместе с коллегой ядерный гриб, согнутая пополам. Почему ее оставили при обыске? Элементарно. Обыскивающим было не по чину знать, что именно они ищут. Им велели забрать подозрительные бумаги и документы. А кому придет в голову, что человек повесит главный секретный документ на стене в гостиной? И нет в этом никакого сумасшествия, ведь ядерные испытания в Пелиндабе стали звездными часами Гидона Крамера, и с его стороны было совершенно естественно вывесить фотографию с них напротив расщепления атома Сальватора Дали, чтобы утереть сюрреалисту нос. В тот вечер, когда Тиана встретила Отто в распахнутом халате, а походу на джазовый концерт помешал приступ головной боли, пришлось ей дать две таблетки снотворного, чтобы, вернувшись с букетом, переснять фото со стены, а заодно и все фотки Гидона со дня рождения в семейном альбоме. Отто знал свойства этого снотворного препарата. Двумя таблетками можно было повалить спать слона. Тиана не могла ничего видеть и слышать, а камер в доме не было. Отто проверил. Потом Джон обмолвился, что коллеги его старого друга ловили насекомых и птиц на юге Африки, в зоне высокой радиации, и исследовали их реакцию на радиацию. Отто зацепился за то, что у друга крокодилья ферма, что никогда не ел мясо крокодила, и уговорил наведаться к старому другу. Но военный врач Уинстон оказался крепким орешком и не стал разглагольствовать на опасные темы с первым встречным поперечным. Так что ловили и жарили крокодила совершенно напрасно. Самый серьезный прокол – поездка к колдуну. Отто не предполагал, что тот так просто выведет его на чистую воду. Но вряд ли этот Вусани сотрудничал со спецслужбами. Он жил в параллельном им мире. Нелепая гибель Уго, тем не менее, не могла быть связана с Отто. Никто в этой свалке не видел, что из бумажника военного пилота исчезли фотографии, на которых Уго Ластман позировал на фоне ядерного гриба, улыбаясь, как на американской рекламе зубной пасты. Когда Отто вылетел в Неаполь, хвоста за ним не было. В Камерино тоже. Там настолько малолюдно, что виден каждый. Он спокойно положил контейнер с материалами под груду кирпичей и сделал пометку на стене церкви. Слежки к тайнику тоже не было. Неожиданный отъезд в Камерино и возвращение. Но это естественно в его бизнесе, когда надо согласовывать решения с руководством. А на юге Африки он единственный качественно укрепленный советский нелегал. И у него нет ни одного тайника ближе к Камерино. В каком же месте он мог ошибиться? Кто же мог его раскусить? И Алексей снова и снова складывал из фрагментов пазл свои кропотливые работы по сбору информации о тайных ядерных испытаниях ЮАР. И снова не находил в этом пазле ни одного прокола.